Проведя несколько недель, используя знания старших медицинских ниндзя, Фуджин накопил достаточно знаний, чтобы они позволили ему диагностировать пациентов, посещавших больницу. В тот день каждый медицинский ниндзя, обучавший Фуджина, устроил грандиозную вечеринку и пил всю ночь. Примерно в то же время зал наставлений был наконец построен. Каждый ниндзя гражданский был взволнован этой новостью, понимая его значимость как для усиления ниндзя, так и для экономических выгод, которые он принесет. Хирузин решил сделать это большим событием и лично открыть зал наставлений. Как инициатор предложения, Фуджин также был приглашен. Рано утром Фуджин переместился и достиг места. Он заметил Хирузина, осматривающего зал, и переместился рядом с ним. Не глядя на него, Хирузин сказал: «Ты наконец здесь, Фуджин». Фуджин кивнул, глядя на зал наставлений, и сказал: «Совсем неплохо. Не думал, что ты сможешь так быстро построить что-то настолько грандиозное. Ты позвал меня сюда только для того, чтобы показать зал?» Хирузин усмехнулся и сказал: «В конце концов, это было твое предложение. Пойдем, посмотрим, увидишь, все ли тебе по вкусу». Он начал идти. Фуджин тоже усмехнулся и последовал за ним. Пройдя через возвышающиеся врата зала наставлений, Хирузин и Фуджин оказались в обширном внутреннем дворе, вымощенном полированным камнем. Пышная зелень окаймляла дорожки, перемежаясь тщательно ухоженными садами, изобилующими яркими цветами. Вдали от суеты деревни это место напоминало безмятежный оазис, не отличающийся от обширных лесов, окружающих Канаху. Пока они шли, и Фуджин, и Хирузин чувствовали спокойствие и умиротворение. Это было состояние ума, идеальное для тренировок. Было так идеально, что Хирузин на мгновение забеспокоился, не собирается ли Фуджин запустить в зал наставлений, прямо здесь и сейчас, попросив его о наставничестве. К его облегчению, Фуджин ничего не попросил. В сердце двора стояло главное здание зала наставлений, величественное сооружение, построенное из лучшего дерева и камня. Его широкие линии крыши взмывали в небо, украшенные витиеватыми карнизами и замысловатыми деревянными резными узорами, что свидетельствовало о мастерстве, оттачивавшемся поколениями. Фуджин вздохнул при виде этого и пробормотал: «Тебе следовало сообщить мне о таких прекрасных мастерах еще тогда, когда я строил свой дом». Хирузин улыбнулся, услышав слова Фуджина, подумав, что тот хвалит искусство. Однако, услышав то, что Фуджин сказал дальше, Хирузин едва не споткнулся. Фуджин продолжил: «То, как они построили зал, максимально увеличивает пространство, где мы можем наносить печати. Если бы мой дом был построен таким образом, я мог бы легко разместить на нем вдвое больше печатей». Хирузин посмотрел на Фуджина с недоверием и подумал: «Сколько же печатей он хочет нанести на этот проклятый дом? Не думаю, что в этом мире есть кто-то, кто смог бы сосчитать печати на его доме. И, вероятно, это касается и этого парня». Фуджин проигнорировал его реакцию, и они вошли в зал наставлений. Дизайн внутри был таким же захватывающим, как и снаружи. Фуджин и Хирузин осмотрели обустройство зала, предназначенное для выполнения его основной задачи. Главный зал был чрезвычайно просторным и мог легко вместить несколько сотен ниндзя. В конце зала располагался широкий офис с окнами. Сотрудники сидели бы там и принимали запросы от молодых ниндзя, которые хотели, чтобы кто-то наставлял их в любых дзюцу. В офисе за окнами сидели бы люди, которые назначали бы молодых ниндзя соответствующим наставникам. По обе стороны зала также располагалось несколько просторных комнат. Одна из них предназначалась для ведения учета ветеранов ниндзя, которые были готовы наставлять молодежь, и дзюцу, которым они были готовы обучать. Остальные комнаты служили другим целям. Одна из этих комнат была для анбу, которых Хирузин планировал там разместить. Он планировал постоянно разместить два отряда анбу в зале наставлений. Кроме того, было организовано еще несколько отрядов анбу для проверки ниндзя, желающих наставлять молодежь. Фуджин и Хирузин все осмотрели и не имели никаких претензий. Хирузин дразняще спросил: «Хочешь зарегистрироваться в качестве наставника? Я уверен, все захотят изучать техники высвобождения ветра у тебя». Фуджин имитировал усталый вздох Хирузина и сказал: «Мои руки и так полны забот. Я наставляю почти 150 детей. К тому же, мне всего 16 лет. Люди сомневаются в моих способностях. Однако, если зарегистрируешься ты, я уверен, каждый придет учиться у профессора». С ухмылкой на лице Фуджин добавил: «Я обязательно буду первым, кто попросит тебя о наставничестве, дедуля. На этот раз Хирузин вздохнул и сказал: «Будучи Хокаге, я слишком занят, чтобы записываться сюда наставником. Зал наставлений требовал много моего внимания. Он только что завершен, и теперь я буду занят экзаменами на Чунина». Хирузин посерьезнел и посмотрел на Фуджина. Он сказал: «На самом деле, я хотел поговорить с тобой о экзаменах на Чунина, прим. автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Квабину, Трависа, Джеймса, Троника, Хесуса, Уильяма, Диага и Сэмюэля за поддержку на Патреоне. 600. Глава 594. Величайший идиот. 600. Глава 594. Величайший идиот. Прим. автора. За прошедшую неделю мы набрали 6814 камней могущества и заняли 6-е место в рейтинге камней могущества. Продолжайте в том же духе, ребята. Это наш наивысший ранг на конец недели. На самом деле, я хотел поговорить с тобой о экзаменах на Чунина. Фуджин удивился, услышав, как Хирузин заговорил об этом. После прошлого заседания совета они больше не обсуждали Сунагакури. Он подумал, неужели он получил больше информации о действиях скрытого песка, чтобы вдруг стать таким встревоженным, или Джирая заметил передвижение Орочимару. Фуджин внимательно слушал, пока Хирузин продолжал: «Ты ведь знаешь 3 этапа экзаменов на Чунина, верно?» Фуджин кивнул. «Это было не то, что можно легко забыть». Хирузин продолжил: «Я хочу, чтобы ты стал экзаменатором на 2-м этапе». Фуджин был удивлен. Он никогда не ожидал, что Хирузин выступит с такой просьбой. Хирузин тоже видел удивление на лице Фуджина. Чего он не знал, так это того, что для Фуджина это было счастливым удивлением. Конечно, Фуджин не собирался показывать своих истинных эмоций и растерянно спросил: «Почему? Разве Анка не заняла место главы клана Цумы? Что-то случилось?» Хирузин ответил: «Пока ничего не произошло. Просто у меня предчувствие, что во время экзаменов на Чунина случится что-то странное. Что именно, я понятия не имею. Мои бойцы и Анбу не смогли найти никаких зацепок, которые могли бы объяснить мое беспокойство. На 1-м этапе ничего не должно произойти, поскольку все учителя будут рядом. Аналогично, я лично буду присматривать за 3-м этапом. Только на 2-м этапе мы не сможем должным образом уследить за всем. Если у кого-то есть дурные намерения, они проявят себя именно на этом этапе. Учитывая, что в предстоящих экзаменах на Чунина могут принять участие дети большинства глав кланов, я не хочу полагаться на случай. Если ты будешь присматривать за 2-м этапом, это отпугнет любого, у кого есть коварные планы, особенно если это будет песок». Хирузин знал, что песок уже связал все нити. Хотя Раса был немного медлителен, репутация Фуджина за пределами Конохи была слишком высока, чтобы кто-либо мог его игнорировать. Если Фуджин станет экзаменатором, Хирузин верил, что песок ничего не предпримет, если только кто-то вроде Раса или Чио не сможет незаметно проникнуть в лес смерти. Фуджин был удивлен причиной Хирузина и подумал: предчувствовать грядущую катастрофу, это очень впечатляет. Интересно, это то, что приходит с опытом. Однако он не мог догадаться, что источником его беспокойства был его бывший ученик, а вовсе не песок. В любом случае, это очень хорошо для меня. Я смогу легко завербовать Карин. Также смогу отслеживать, есть ли какие-либо изменения в оригинальной истории из-за моего участия. По крайней мере, битва команды 7 против Орочимару должна пройти иначе, хотя я не думаю, что это повлияет на конечный результат. Возможно, я даже получу подсказку о том, какие планы Орочимару приготовил для меня. Ну что? Хирузин прервал ход мыслей Фуджина. Фуджин кивнул и ответил: «Хорошо, я буду экзаменатором. Это не должно стать проблемой». Хирузин сказал: «Отлично, Анка поможет тебе. Ты можешь внести некоторые изменения в формат экзамена, если хочешь, но не делай его слишком сложным. В качестве альтернативы, можешь просто позволить Анка вести дела за кулисами, а сам будешь появляться и казаться главным». Фуджин ответил: «Конечно, зачем Фуджину жаловаться, когда Хирузин сделал все возможное, чтобы облегчить его работу?» Он просто счастливо кивнул. После завершения разговора Хирузин начал общаться с другими в зале наставлений. Через несколько часов настало время для торжественного открытия зала наставлений. Поскольку Хирузин решил сделать это крупным событием, Он пригласил множество людей. Несколько сотен опытных ниндзя появились во дворе. Тысячи молодых ниндзя также появились, несмотря на отсутствие официальных приглашений. Они держались подальше от двора, наблюдая за открытием издалека. В результате зал наставлений был полностью окружен ими, и их возбужденный гомон наполнил воздух. За несколько минут до открытия прибыли старейшины и главы кланов. Никто не хотел пропустить такое событие. Несмотря на такое количество знаменитостей в зале наставлений, больше всего обсуждался Фуджин, поскольку именно он добился одобрения предложения. Кацухиро также стал темой для обсуждения. Некоторые люди пытались его найти, но не смогли. Из-за слухов, безжалостно распространяемых клонами Фуджина, его проблемы с давлением усугубились, и у него даже развились новые сердечные заболевания. Он решил держаться подальше от открытия, опасаясь, что его давление может снова выйти из-под контроля. Излишне говорить, что больше всего был доволен не Фуджин, а Хирузин. Он подумал: «Я рад, что решил сделать это грандиозным событием, вместо того, чтобы проводить сдержанные празднования. Фуджин наконец-то становится более уважаемым в деревне. Все, что нам нужно сейчас, это небольшая битва, где он сможет утвердить свое боевое могущество и стать тем, на кого другие будут смотреть с уважением, как на Какаши. Как только это будет сделано, я смогу начать планировать свой выход на пенсию». Хотя сдержанные празднования могли бы удержать информацию от вражеских деревень немного дольше, в долгосрочной перспективе это не имело бы большого значения. В конце концов, зал наставлений – это не то, что мы можем скрывать. Все узнают о нем через месяц. В сравнении, эта выгода гораздо лучше. Церемония открытия прошла с успехом. Она станет темой разговоров в деревне на несколько дней. Как только церемония закончилась, несколько опытных ниндзя начали записываться в качестве наставников. Фуджина не интересовали дальнейшие процедуры. Он незаметно ускользнул, пока никто не обращал внимания, и вернулся домой. Только Хирузин заметил уходящего Фуджина краем глаза и подумал: похоже, он не любитель таких сборищ. Фуджин появился перед своим домом и потянулся, входя внутрь, думая: как же это было скучно. Не могу припомнить, когда я в последний раз участвовал в каком-либо сборище. Подумать только, кажется, я и вовсе не участвовал ни в одном за эту жизнь. Те, что были, когда я служил в Анбу, обычно заканчивались убийством. Фуджин, учитель. Прежде чем он успел войти в свой дом, Наруто и пятеро учеников Фуджина подбежали к нему. Он повернул голову, чтобы посмотреть на них. Наруто был впереди. Он остановился перед Фуджином и спросил: Фуджин, ты слышал о новом зале наставлений? Это так круто. Любой может пойти туда и изучать техники. Фуджин кивнул и спросил: да, и что с того? Наруто немедленно выпалил: я пойду туда и выучу кучу крутых техник. Тогда Саске увидит, кто лучший ниндзя. А Сакура наконец-то поймет, что я намного лучше Саске. Саика сказала: учитель, мы планировали по... Она замолчала, взглянув на выражение лица Фуджина. Однако больше всего выражение лица Фуджина задело Наруто. Фуджин смотрел на него так, словно он был величайшим идиотом на всем белом свете. Он неловко спросил: почему ты так на меня смотришь? Вместо ответа Фуджин спросил его в ответ: а как ты думаешь, почему? Наруто рассердился и сказал: эй, я теперь ниндзя. Я даже сражался против одного из семи мечников ниндзя тумана. Перестань относиться ко мне как к идиоту. Фуджин насмешливо спросил: ты уверен, что ты ниндзя? Покажи мне хоть одного ниндзя, у которого есть учитель, владеющий тысячей техник, и который при этом планирует тратить деньги, чтобы учиться у ниндзя, намного менее талантливых, чем он. Наруто был ошеломлен ответом Фуджина. Его глаза расширились, он схватился за голову от стыда и воскликнул: я об этом не подумал. Ученики Фуджина смотрели на него с жалостью. Фуджин не стал себя сдерживать в выражениях. Прежде чем Наруто успел оправиться, Фуджин схватил его за шиворот и поднял, как котенка. Что ты делаешь? Что это за ветер? Ученики Фуджина наблюдали, как Наруто был окутан каким-то ветром. Все шестеро услышали: иди найди Какаши и приставай к нему, чтобы он научил тебя техникам, вместо того, чтобы заниматься такой глупостью. Движением запястья Фуджин отправил Наруто в полет. Ученики Фуджина видели, как Наруто летит по небу, издавая потрясенные крики. Несколько человек в Конохе посмотрели вверх, услышав крик. Они были шокированы, увидев Наруто, летящего над их головами. Пока деревня была занята разговорами о зале наставлений, сереброволосый ниндзя молча стоял перед мемориальным камнем. Внезапно он услышал крик и обернулся. Замешательство появилось на его лице, когда он пробормотал: «Что за чертовщина?» Через несколько секунд Наруто упал перед ним. Окружающие его ветры смягчили его падение и тут же рассеялись. Даже так, бедный мальчик был напуган неожиданным путешествием. К своему удивлению, он увидел перед собой Какаши и спросил: «Учитель Какаши?» Какаши спросил: «Наруто, как ты сюда прилетел?» Наруто не обратил внимания на его вопрос и вместо этого вспомнил слова Фуджина. Он быстро подбежал к Какаши и сказал: «Учитель Какаши, пожалуйста, научите меня большему количеству крутых техник». Какаши с невозмутимым выражением лица наблюдал, как Наруто игнорирует его вопрос и без остановки пристает к нему. Вернувшись в дом Фуджина, его ученики с ошеломленным выражением лица спросили: «Что это было?» Фуджин небрежно ответил: «Это новая техника, которую я придумал. Она довольно удобна для того, чтобы отшвыривать других. А теперь, кто из вас хотел учиться в зале наставлений с пустыми карманами? Я помогу вам добраться туда в мгновение ока». Немедленно все пятеро его учеников покачали головами. Хотя это казалось забавным, никто из них не хотел быть отправленным в полет, как Наруто. Фуджин ответил: «Хорошо, возвращайтесь к тренировкам. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Бананоманиатер, Дракун, Даниил, Ноцтусы, Нашс, Алекс, Брандон и Ашивар за поддержку на Патреоне. 601, глава 595, досаданка. 601, глава 595, досаданка. Всю следующую неделю почти все ниндзя Конохи только и обсуждали зал наставничества. Несколько опытных ниндзя, горевших желанием обучать молодое поколение, записались туда. В то же время почти каждый молодой ниндзя из гражданских выразил заинтересованность в получении их наставничества. Не только ниндзя Конохи пытались попасть в зал наставничества. Шпионы, внедренные другими деревнями, тоже хотели узнать все о зале наставничества. Одному из таких шпионов успешно удалось получить наставничество от Джоунина. Хотя на его лице ничего не отражалось, внутри как будто был предельно серьезен. Он размышлял: Коноха предприняла такой масштабный шаг прямо перед тем, как Орочимару сама должен был начать действовать. Похоже, они готовятся к войне. Неужели наши планы просочились наружу? Но как? Кабуто немного проанализировал ситуацию, прежде чем прийти к выводу. Нет, если бы они знали о наших планах, то не стали бы устраивать такую показуху, а вместо этого готовились бы втайне. Не было бы причин заставлять молодых платить за наставничество. Наоборот, они должны были бы тайно направлять талантливых ниндзя, и мы бы ничего не узнали. И все же это очень хороший метод. Теперь несколько сотен ниндзя овладеют одним или двумя дополнительными дзюцу к тому времени, как начнется наше вторжение. Их сила будет немного выше, чем мы рассчитывали изначально. Это еще больше усложняет ситуацию, учитывая, насколько нас будет меньше. Вздох, все будет зависеть от того, сможет ли Орочимару сама убить третьего Хокаге достаточно быстро. Как только битва на высшем уровне будет выиграна, численное превосходство противника станет бессмысленным. Он поправил очки, оглядываясь по сторонам, и думал: Сузуки Фудзин, о нем доступно очень мало информации. Хотя все в деревне обсуждают его, обычные ниндзя ничего о нем не знают. Все, что с ним связано, это просто слухи. Даже я думал, что это всего лишь тактика Конохи по поднятию его репутации. Подумать только, это тот, кто убил Джуза и сбежал от Кисами. Если бы Орочимару сама не сообщил мне, я бы тоже совершенно не подозревал о его истинной силе. Нам придется относиться к нему как к кому-то на одном уровне с Хатаки Какаши и Майта Гайм, учитывая, что он специализируется на быстрой ликвидации более слабых ниндзя. Его нельзя оставлять без присмотра во время войны. При обычных обстоятельствах было бы лучше, если бы мы устранили его до начала войны. Однако, как будто сглотнул слюну, когда под струйками потек со лба. Увидев его выражение, Джаунин спросил: «Малыш, ты все понимаешь, если у тебя есть вопросы, задай мне». Как будто тут же задал случайный вопрос, связанный с дзюцу, которому их обучал Джаунин. Джаунин не нашел в этом ничего странного и развеял его сомнения. Что же до причины такой реакции как будто? Она была довольно проста. Осознав угрозу, исходящую от Фудзина, как будто немедленно собрал всю информацию, касающуюся его. Он уже знал, что Фудзин живет на окраине деревни. Это породило в его голове некоторые идеи, заставив задуматься, сможет ли он или Орочимару скрытно напасть на Фудзина в его доме и устранить его, прежде чем Хирузин успеет среагировать. В результате он пошел проверить дом Фудзина и непринужденно прошел мимо его поместья, делая вид, что направляется куда-то. То, что он увидел, заставило его на месте решить никогда не приближаться к дому Фудзина. От этого зрелища до сих пор мурашки бегали по его коже, стоило ему вспомнить его. Пока Джаунин возвращался к объяснениям, Кабуто думал, какой сумасшедший начертал десятки тысяч печатей на этом маленьком поместье. Изначально я подумал, что это ловушка, однако никто не настолько слеп, чтобы угодить в нее. Тот, кто начертал эти печати, определенно псих. Даже если мы с Орочимару нападем на его дом, он легко сможет задержать нас до прибытия подкрепления. Что же до того, кого Кабуто проклинал, он сейчас находился в кабинете Хирузина вместе с тремя другими ниндзя. Хирузин посмотрел на Фудзина и Ибики, Анка и Хайти и сказал, следующие экзамены на Чунина начнутся скоро. Ибики, ты будешь экзаменатором первого раунда. Фудзин, ты будешь экзаменатором второго раунда. Анка будет помогать тебе. Хайти, ты будешь экзаменатором последнего раунда. Есть вопросы? Все ниндзя покачали головами. Хирузин уже сообщил Анка о своем решении назначить Фудзина экзаменатором именно этого экзамена. Выслушав его доводы, она не имела никаких претензий. Ей тоже было интересно увидеть того, о ком все в последнее время так много говорили. Хирузин сказал, отлично, вы можете обсудить между собой, как проводить экзамены. Если вы хотите внести какие-либо изменения в расписание, сообщите мне в течение следующих трех дней. Все кивнули и ушли. Когда они вышли из кабинета Хирузина, Ибики многозначительно посмотрел на Фудзина и сказал, «Я не ожидал, что тебя назначат экзаменатором, Фудзин. Твоя тренировка завершена», Фудзин усмехнулся и сказал, «Приятно тебя снова видеть, Ибики. Думаю, небольшой отпуск не повредит, верно, Анка?» На ее лбу проступила венка раздражения, поскольку замечание Фудзина подразумевало, что он не собирается особо работать и будет относиться к этим пяти дням как к отпуску. Она пробормотала, «Для того, кто недавно произвел такие грандиозные изменения, я ожидала, что ты придумаешь что-то инновационное и для экзаменов на Чунина». Фудзин пренебрежительно махнул рукой и сказал, «Это слишком много работы за слишком малую отдачу. Это нельзя сравнивать с залом наставничества. К тому же, если бы я внес какие-либо изменения, сомневаюсь, что кто-нибудь вообще добрался бы до третьего раунда. Бедняга Хайти мог бы потерять работу». Хайти кашлянул, посмотрев на Фудзина, и подумал, «Значит, это он был капитаном Анбу Югао. Она до сих пор очень хорошо о нем отзывается». Он ответил, «Все в порядке. В таком случае я соглашусь на поединок на мечах с тобой». Фудзин посмотрел на Хайти с невозмутимым видом и ответил, «Я шутил. Ты думаешь, Хокаге сама позволит, чтобы никто не прошел в последний раунд? Последний раунд – это, по сути, главная причина, по которой проводятся экзамены на Чунина». Хайти неловко кашлянул и ответил, «Я тоже шутил». Фудзин ответил дразнящим тоном, «Что-то не похоже. В любом случае, ты планируешь какие-либо радикальные изменения в своем раунде, Ибики?» Ибики ответил, «Ничего, что повлияло бы на расписание. Можешь планировать соответственно». Фудзин сказал, «Хорошо, тогда увидимся позже». Фудзин посмотрел на Анка и с усмешкой сказал, «Тогда я буду под твоей опекой, Анка». Еще больше вен раздражения проступило на лбу Анка, когда она сказала, «Следуй за мной, я покажу тебе все, что касается второго раунда». Они вдвоем мгновенно переместились к лесу смерти. По пути Анка спросила, «Ты действительно не планируешь никаких изменений?» Фудзин ответил, «Ага, если хочешь что-то изменить, не стесняйся, экзамен будет проходить точно так же, как и в прошлом году. Единственная разница в том, что к генинам буду обращаться я». Анка пробормотала, «Какое разочарование, я надеялась увидеть что-то интересное». Фудзин с невозмутимым видом ответил, «Не возлагай напрасно больших надежд. К тому же, сколько веселья можно получить от генинов. Отправь пару своих змей и наслаждайся их реакциями, чтобы скоротать время». Анка тут же ответила, «Я делала это в прошлый раз. Скучно стало уже через несколько часов». Фудзин усмехнулся и ответил, «Я должен был догадаться». Они достигли центральной башни в лесу смерти. Анка сказала, «Как ты знаешь, Это будет наша база для экзамена. Сначала я познакомлю тебя со всеми инструкторами здесь и покажу все приготовления». Фудзин кивнул и последовал за ней. Анка сначала собрала всех в башне и представила их Фудзину. Фудзин уже знал большинство из них, поскольку с момента его сдачи экзамена прошло не так уж много времени. Новых лиц было немного. Конечно, даже если он и помнил их лица, он не помнил ни их имен, ни их способностей. После встречи со всеми Анка привела Фудзина в комнату наблюдения. В этой комнате было несколько дисплеев. Анка сказала: «В лесу установлено несколько камер наблюдения. Мы можем использовать их для отслеживания ситуаций. Конечно, это все еще очень ограничено. Звери в лесу регулярно ломают их, и любой ниндзя может легко избежать или уничтожить их, не вызывая никаких подозрений. Единственные камеры, на которые можно рассчитывать, это те, что находятся в здании». Фудзин ответил: «Хаэм, я не ожидал, что в лесу будут камеры. Но да, даже генины избегали бы их. Это своего рода бессмысленно. Только кто-то очень самонадеянный вызовет подозрение». Анка усмехнулась и сказала: «Ты не представляешь, сколько ниндзя становятся самонадеянными». Фудзин пожал плечами и ответил: «Трудно сказать, когда они умирают слишком рано». Ответ Фудзина тут же заставил Анка вспомнить слухи о нем. Она повернулась и посмотрела на него, только чтобы обнаружить, что Фудзин смотрит на нее в упор. Увидев, куда направлен его взгляд, на ее лбу снова проступила венка раздражения. Примечание автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо ха-ха, Адилжан, Дракун, Леонардо, Годлышеди и Ксилниер за поддержку на Patreon. 602, глава 596. Капитан Анбу. 602, глава 596. Капитан Анбу. Увидев взгляд Фудзина, Анка вновь раздраженно фыркнула. «Сначала ты отказываешься вносить какие-либо новаторские изменения в экзамен на Чунина, а теперь ведешь себя как извращенец. Не слишком ли ты молод для такого?» Наслушавшись слухов о Фудзине, Анка испытывала к нему сильное любопытство. Его имя постоянно всплывало в разговорах, поэтому она расспрашивала о нем многих в своем кругу. Однако никто не знал о нем многого, только Ибики, казалось, что-то знал, но он предпочитал не распространяться. К сожалению, ее высокие ожидания обернулись лишь разочарованием. Фудзин приподнял правую бровь, переводя взгляд на глаза Анка. «Извращенец, не я же ношу металлическую сетку и выставляю себя на показ. К тому же, я смотрел на твою шею, точнее, на эту маленькую татуировку». Первая же фраза Фудзина вызвала у Анка раздражение, но вскоре оно сменилось удивлением. Она подумала: «Он смотрит на мою проклятую печать, но почему? Стоп, а разве слухи не гласили, что он грандмастер?» Фудзин наперся правым локтем на левую ладонь и помассировал подбородок правой рукой, словно погруженный в глубокие размышления. Его взгляд снова вернулся к ее шее, и он продолжил: «Сначала я думал, что это просто какая-то татуировка. Однако, приглядевшись, вижу, что это невероятно высокоуровневая печать. А по той темной ауре, что она испускает, это определенно не что-то полезное для тебя. Интересно, что же это?» Он снова перевел взгляд на ее глаза и произнес: «Что касается твоего последнего вопроса, мне 16, а не 6. Повзрослей. Будь это его первая жизнь, Фудзин непременно бы упомянул, что она старше его на 50%, намекая на ее возраст. К счастью, опыт двух жизней научил его не делать бессмысленных замечаний и не навлекать на себя напрасно гнев дамы. В отличие от Фудзина, эмоции Анка были в полном беспорядке. Даже спустя несколько секунд она не могла понять, что ей думать. Она прокляла: «Этот сопляк, почему с ним так сложно разговаривать? Сначала он намекает, что я извращенка, потом выражает озабоченность проклятой печатью, а в конце говорит, что ему 16, а не 6, намекая, что он в том возрасте, чтобы делать подобное. Серьезно, что, черт возьми, не так с этим парнем?» Обычно откровенная и дерзкая Анка потеряла дар речи. К счастью для нее, в комнате, кроме Фудзина, никого не было, чтобы стать свидетелем ее такого состояния. Тем временем Фудзин подумал: «Почему она выглядит так, будто у нее вот-вот случится припадок? Я же задал ей довольно простой вопрос». Фудзин снова спросил: «Ну так что это за печать, могу я взглянуть на нее?» Вопрос Фудзина вывел Анка из ее запутанных мыслей. Она покачала головой и прикрыла печать, говоря: «Нет, это воспоминание о прошлом. Лорд Хокаге и Джирая сама запечатали ее, так что об этом не стоит беспокоиться». К ее удивлению, Фудзин снова погрузился в размышления. Через несколько секунд он пробормотал: «Хаэм, печать, которую даже дедушка и жабий мудрец не смогли снять, и им пришлось прибегнуть к ее запечатыванию. Теперь я еще больше любопытен узнать ее происхождение». Он снова посмотрел на Анка и сказал: «В последнее время я изучал довольно много странных печатей. Если ты хочешь снять печать, возможно, я мог бы взглянуть на нее. Кто знает, может, тебе повезет». Несмотря на любезное предложение Фудзина, Анка покачала головой и ответила: «Извини, как-нибудь в другой раз». Фудзин вздохнул и ответил: «Что ж, твой выбор. Дай мне знать, если передумаешь в будущем. В любом случае, что еще осталось узнать о втором раунде?» Он подумал: похоже, ей некомфортно говорить о проклятой печати. Понятно. Все равно жаль, что я не могу изучить проклятую печать Рачимару. Ну что ж, будут и другие возможности в будущем, даже если она не согласится. Анка была благодарна Фудзину за то, что он сменил тему. Она быстро принялась сообщать ему об обычных протоколах. Объяснив все, она добавила: «Хотя в лесу смерти и могут быть жертвы, мы должны проследить, чтобы количество смертей не было слишком высоким. Если погибнет слишком много, то другие деревни откажутся отправлять своих талантливых генинов на экзамен на Чуйнина. Кроме того, они могут нацелиться на наших генинов, когда те посетят их деревни для сдачи экзамена на Чуйнина. Хотя изначально нам не нужно ничего предпринимать, если погибнет слишком много, то нам придется действовать скрытно, чтобы предотвратить новые смерти». Фудзин удивился и пробормотал: «А, это неожиданно. Но, если подумать, это имеет смысл. Тем более в этом году, когда так много детей глав кланов». Анка усмехнулась и сказала: «Да, все они будут под вашей опекой, экзаменатор». Фудзин лишь вздохнул, как Хирузин, и сказал: «Полагаю, так, я буду рассчитывать на тебя, чтобы все было в порядке. Увидимся позже, Анка». Фудзин развернулся и исчез из башни, оставив Анка в шоке. Она пробормотала в неверии: «Он и эту работу спихнул на меня». К счастью или к сожалению, ее никто не слышал. В отличие от его притворного вздоха, Фудзин не волновался. В конце концов, он знал будущее. Когда он исчез по направлению к своему дому, он подумал: «Если я захочу, то могу просто откинуться назад и наслаждаться представлением. Арачимару не будет атаковать башню, и никто из важных персон не умрет. Тем не менее, это было бы пустой тратой хорошей возможности, а такие возможности редки». Фудзин приземлился перед своим домом. К его удивлению, он увидел двух ниндзя в масках Анбу, сидящих перед его дверью. Оба сразу же посмотрели в сторону Фудзина. Фудзин усмехнулся и сказал: «Что ж, вот это приятный сюрприз. Вас наконец-то повысили». Оба сразу же встали и сняли маски. С улыбкой на лице первый кивнул и сказал: «Ага, хотя, полагаю, я должен быть благодарен тебе за то, что ты дергал за ниточки из-за кулис». Фудзин ответил: «Я бы не стал дергать за ниточки, если бы ты не был готов. Так что поздравляю, ты должен гордиться тем, что стал капитаном Анбу всего в 16 лет. Немногие достигли этого, и почти все, кто достиг, позже стали элитными джонинами». Второй парень тоже улыбнулся и сказал: «Рад тебя снова видеть спустя долгое время, Фудзин». Фудзин кивнул и сказал: «Мне тоже приятно тебя видеть, Тацуя. Проходите. Давненько никто из вас не заглядывал». Двое кивнули и вошли. Оба были давними знакомыми Фудзина. Тот, кто стал капитаном Анбу, был Ханда Бундзира, сирота, которого Фудзин наставлял, когда тот еще учился в академии, а затем Бундзира присоединился к отряду Анбу Фудзина. Другим был Узуки Тацуя, выросший в том же приюте, что и Фудзин. Он тоже присоединился к Анбу, хотя до того, чтобы стать капитаном Анбу, ему еще было далеко. Фудзин был очень впечатлен талантом и трудовой этикой Бундзира. Он был удивлен, увидев, что тот поступил в Анбу всего через 2 года после окончания учебы, а теперь он умудрился стать капитаном Анбу менее чем через 3 года после вступления в Анбу. Хотя Фудзин и вмешался, попросив Орла дать Бундзира миссию по повышению раньше обычного, прогресс с Бундзира все равно был очень быстрым. В конце концов, тот факт, что Бундзира успешно выполнил миссию по повышению, доказывал его способности. Пока они сидели на диване, Бундзи рассказал: «Возможно, я и стал капитаном Анбу, но все равно не могу сравниться с вами, капитан. Вы стали членом совета и теперь заботитесь о стольких сиротах. Если бы у нас было такое окружение в детстве, мы бы преуспели в академии». Тацуя усмехнулся и спросил: «Ты забываешь, что мы все равно сдали выпускные экзамены на отлично, иначе нас бы не назначили к сенсею». Бунгзира ответил: «А, я чуть не забыл, но ты же понимаешь, о чем я. Ты видел, насколько хороши эти дети, как и ожидалось от вас, капитан». Тацуя кивнул. Сироты в комплексе Фудзина были необычайно хороши. Фудзин просто посмотрел на них и подумал, как бы Данзо отреагировал, если бы узнал, что вся заслуга за его усердный труд по поиску талантливых детей, превращению их в сирот, их похищению и обучению для создания прочной основы приписывается мне. Хотя Фудзин и не думал, что Данзо покажет сильную реакцию, он мог представить, насколько оскорблен Данзо будет внутри. Он ответил: «Я не так уж много сделал, дети просто слишком талантливы. В любом случае, я уверен, вам двоим любопытно, почему я попросил вас прийти сюда после повышения Бунгзира, верно?» Оба сразу же кивнули. Фудзин до сих пор не давал им никаких объяснений. Они просто следовали его указаниям, так как были ему многим обязаны и сильно уважали его. П.С. Если можете, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потел Сервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Джай, Бренту, Митчеллу, Людвигу, Хансу, Мила, Лимондию и Крепускулуму за поддержку на Patreon. 603, глава 597. Игра в горячую картошку. 603, глава 597. Игра в горячую картошку. Фудзин сказал: «Что ж, у меня к вам обоим просьба. Она довольно проста, но в то же время может оказаться колоссальной, в зависимости от того, как вы на нее посмотрите». Тацуя и Бунгзира были заинтригованы. Они внимательно прислушались к его словам. Несколько месяцев назад, когда Фудзин осознал, что ему придется повысить свой авторитет в Конохе, чтобы избежать политических проблем, если с Хирузином что-то случится, у него было два варианта. Тем, который он решил реализовать, было предложение по залу наставлений. Оно оказалось таким же успешным, как и надеялся Фудзин. Другой вариант Фудзина заключался в создании фракции, эквивалентной кланам Конохи. Хирузин уже заложил для Фудзина основу, передав ему талантливых сирот, которых обучал корень и готовили к вступлению в Анбу. Однако Фудзину не хватало бойцов среднего и высокого уровня, которыми располагали кланы. Большинство крупных кланов располагали примерно дюжиной джонинов, несколькими десятками чунинов, более чем сотней генинов и от 1 до 3 элитных джонинов. Фудзин мог бы сравниться с сильнейшими бойцами, но у него не было никого на уровне джонина. Сирот из Кири можно было считать генинами благодаря тренировкам корня и Анбу. Лишь немногие, как некоторые ученики Фудзина, едва могли считаться чунинами. Однако у них не было никакого боевого опыта. Когда Фудзин задумался о вербовке высокоуровневых ниндзя, первое имя, что пришло ему на ум, было Нирингзира или Хака, двумя ниндзя уровня элитных джонинов, с которыми Фудзин был очень близок. Вместо них это был Бунгзира. Причина была довольно проста. И Рингзира, и Хака имели свои кланы. Они не могли присматривать за сиротами в поместьях Фудзина. Решение Хаки снять печать дало Фудзину возможность завербовать его, но это было недавним событием, и до этого еще было время. Даже другие, кого Фудзин мог бы попросить об услуге, такие как Тёру, Хана, Каин, Цуёши и Фумита, все были из кланов. Единственный, кто не принадлежал к клану, была Югава. Однако она также не была тем, кого он мог бы позвать для этой цели. В результате Бунгзира и, соответственно, Тацуя были его единственными вариантами. Хотя оба были весьма хороши для своего возраста и достигли гораздо большего, чем Фудзин мог себе представить, когда он помог им по прихоти, этого было недостаточно, чтобы создать что-то сопоставимое с высокоуровневыми силами клана. Именно поэтому Фудзин больше сосредоточился на зале наставлений, одновременно втайне договариваясь с командиром Анбу, чтобы Бунгзира не пришлось ждать несколько лет, прежде чем ему разрешат пройти миссию по повышению в звании. Фудзин продолжил: «Я искал кого-то, кто мог бы помочь мне с сиротами. Вот почему я надавил на Орла, чтобы он разрешил вам пройти миссию по повышению в звании и оставил вас здесь». Бунгзира смутился. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» разве мы не будем помогать тебе здесь с этого момента, поскольку нас здесь расквартируют?» Фудзин покачал головой и ответил: «Это не одно и то же, хотя Хокаге сама и договорился, чтобы несколько отрядов Анбу остались здесь, они не сироты и имеют свои семьи, поэтому они не совсем понимают это. Чего я хочу от вас обоих, так это чтобы вы переехали в поместье на постоянное место жительства, ну или, по крайней мере, до тех пор, пока вы сами не решите завести собственные семьи. Таким образом, мне не придется беспокоиться о том, что здесь что-то произойдет, когда меня не будет в деревне». Глаза Бунцзира и Тацуи расширились. Они поняли, что Фудзин хочет, чтобы они переехали из комнат, выделенных им академией, в комнаты в его поместье. Это отличалось от других анбу, которые оставались там временно и работали посменно. Несмотря на это, оба немедленно кивнули с улыбкой и волнением на лицах. Бунцзи рассказал: «Для меня будет честью остаться здесь», — Тацуя добавил, — «и для меня будет довольно весело наставлять здешних малышей». Фудзин тоже улыбнулся и сказал: «Отлично, в поместьях есть несколько жилых помещений, чувствуйте себя свободно, выбирая те, что вам больше по душе». Оба кивнули. Они еще некоторое время поболтали, наверстывая упущенное в своих жизнях, прежде чем уйти выбирать комнаты для переезда. Пока Фудзин набирал первых официальных ниндзя в свои поместья, пара ниндзя были заняты на тренировочном полигоне. Молодой блондин ниндзя сложил ручные печати и схватил пару сюрикенов, выкрикивая: «Стихия ветра, техника бушующей ладони». Он метнул сюрикены в цель перед собой. Ветер появился за сюрикенами, заставляя их лететь к цели со скоростью, во много раз превышающей обычную. Однако он все еще бормотал: «Черт, все равно не так быстро, как у учителя Какаши. Похоже, это займет какое-то время». Наруто прекратил тренировку и побежал к Какаши, который наблюдал за его занятиями издалека. Бежа, он крикнул: «Учитель Какаши, я освоил технику бушующей ладони. Пожалуйста, научите меня еще одной». Правый глаз Какаши дернулся, когда он вздохнул и с грустью подумал: «Почему я согласился учить его и проводить с ним все свое время? За последнюю неделю я не смог прочитать свой любимый роман «Райские поцелуи» столько, сколько хотел». В тот день, когда Фудзин швырнул Наруто к Какаши, Наруто бесконечно доставал Какаши, пока тот не уступил и не согласился. Он решил научить Наруто технике бушующей ладони, так как она хорошо сочеталась с его текущими навыками. К сожалению для Какаши, Наруто, чья натура незаметно изменилась под влиянием Фудзина, стал настойчив в просьбах о наставничестве. «Учитель Какаши, какую технику мне следует изучить следующий?» — снова спросил Наруто, подойдя к Какаши. Какаши вздохнул и сказал: «Наруто, ты все еще не освоил технику бушующей ладони. Твое мастерство и близко не соответствует моему уровню. Важнее досконально освоить те техники, что ты уже знаешь, чем знать больше техник». Наруто подозрительно посмотрел на Какаши и возразил: «Но, учитель, вы же знаете 1000 техник». Зная, что Наруто продолжит его доставать, Какаши объяснил: «Я знаю 1000 техник, потому что мог копировать их с помощью своего шарингана. Если ты попытаешься подражать мне и выучишь слишком много техник, то никогда не станешь сильным ниндзя и никогда не сможешь стать Хокаге. На данный момент ты выучил достаточно техник. Сосредоточься на улучшении своих техник мгновенного тела, великого прорыва и бушующей ладони. Только после того, как ты полностью освоишь эти техники, тебе стоит начинать изучать новые». Наруто все еще был подозрителен, но у него не нашлось весомых аргументов против логики Какаши. Он сказал унылым тоном: «Хорошо, учитель, я буду работать над этими техниками». Что Какаши не сказал, а лишь подумал: «Хотя у него нет шарингана, у него невероятное количество чакры. Если я расскажу ему о трюке с теневыми клонами, он сможет очень быстро освоить техники. К сожалению, Наруто не обладает самоконтролем. Если я расскажу ему об этом, он будет использовать это до тех пор, пока у него не разовьются какие-нибудь психические проблемы. Есть еще и угроза девятихвостого, запечатанного внутри него. Не говоря уже о том, что если я расскажу ему этот трюк, он будет безжалостно доставать меня годами, пока я не научу его 1000 техник». Какаши не осмелился рассказать Наруто об этом трюке. Нынешний Наруто был недостаточно зрел, чтобы использовать его ответственно. Однако было кое-что, что он планировал сказать Наруто. Он продолжил: «Также, пока Какаши говорил, он вспомнил события того дня, когда Наруто прилетел к нему. После бесконечных приставаний Какаши начал его учить. Пока Наруто практиковался, Какаши с любопытством спросил: «Кстати, как ты сюда прилетел, Наруто?» Наруто смутился и растерялся, услышав этот вопрос. Он ответил, отводя взгляд: «Фудзин меня швырнул». Какаши поднял бровь и спросил: «Швырнул тебя? Почему?» Наруто ответил с еще большим смущением: «Я планировал посетить зал наставления и сказал ему об этом. Он отругал меня за такую мысль, когда у меня есть учитель, который знает тысячу техник гораздо лучше любого, кто там преподает, и швырнул меня сюда». Поскольку Фудзин на этот раз не просил Наруто хранить это в секрете, тот и не стал. На лице Какаши появилось невозмутимое выражение, когда он подумал: «Я так и знал, этот ублюдок ненавидит, когда я счастлив». Вернувшись в настоящее, Какаши продолжил: «Кроме того, стихия ветра – не моя специализация. Хотя я и могу использовать эти техники, я не очень хорош в них. Вот почему я сказал, что ты должен уметь выполнять их как минимум не хуже, чем я». Наруто удивился. Он спросил с ошеломленным видом: «И вы называете это не очень хорошим?» Он подумал: «Это невероятно. Техники ветра учителя Какаши в несколько раз сильнее моих». Какаши кивнул и сказал: «Ты еще новичок в их изучении. Через год-другой ты сам это поймешь. Так что я не смогу сильно тебя наставлять». Улыбка появилась на лице Какаши, когда он быстро добавил: «К счастью, в нашей деревне есть кое-кто, кто, вероятно, является лучшим в мире в стихии ветра. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Вирджилу, 66835, Муджу, Тимотею Рубину за поддержку на Patreon. 604, глава 598, лучший ниндзя стихии ветра. 604, глава 598, лучший ниндзя стихии ветра. К счастью, в нашей деревне есть человек, который, пожалуй, лучше всех в мире владеет стихией ветра. Наруто тут же пришел в восторг и воскликнул: «Правда? И кто же это?» Какаши продолжал улыбаться и сказал: «Никто иной, как Фудзин». «Что? Братец Фудзин, лучший пользователь стихии ветра во всем мире». Сказать, что Наруто был шокирован, было бы преуменьшением. Еще несколько месяцев назад он и не подозревал, что у Фудзина есть какое-то крутое прозвище. И вдруг Какаши выдал такую сенсацию. Какаши просто кивнул и невозмутимо произнес: «Да, это так». В то же время Какаши подумал: «Правда, это скорее из-за того, что в мире в принципе не так много сильных пользователей стихии ветра, а та же Сунагакури сильно отстает в этом аспекте. Если не брать в расчет Фудзина, то следующими лучшими будут старейшина Данзо и господин Хокаге. По сравнению с этим, Рейкаге специализируется на стихии молнии и очень силен. Что касается стихии земли, то никто не сравнится с Цучикаге. Владеющий стихией огня господин Хокаге, вероятно, смог бы поджечь всю страну огня, в то время как в стране воды есть несколько грозных ниндзя, специализирующихся на стихии воды. Конечно, Наруто об этом знать незачем». Наруто подумал: «Я и не знал, что братец Фудзин такой крутой. Неудивительно, что он решил обучить меня техникам ветра. Теперь, когда я об этом думаю, он ведь может творить невероятные фокусы с ветром. Я до сих пор помню, как он мог остановить меня щелчком пальцев». Видя Наруто в раздумьях, Какаши произнес, подталкивая его: «А пока сосредоточься на освоении этих трех техник. Как только освоишь их, можешь попросить Фудзина обучить тебя новым техникам ветра». «Хмм, погоди-ка». Какаши притворился, что глубоко задумался. Наруто внимательно прислушался. Вдруг Какаши сказал: «Знаешь, я тут подумал. Думаю, будет лучше, если ты как можно скорее пойдешь к нему и попросишь его о наставничестве. Возможно, он знает техники, которые больше подойдут тебе. Это сэкономит время». В глазах Наруто вспыхнул азарт. Он тут же сказал: «Отлично, я пойду спрошу у него, вот увидите». Не дожидаясь ответа Какаши, Наруто бросился бежать. Какаши посмотрел ему вслед и пробормотал: «Вот это другое дело. Надо было так сделать в первый же день. Было бы забавно посмотреть на реакцию Фудзина, когда Наруто к нему заявится. К сожалению, его дом нагоняет на меня жуть. Я не смогу шпионить незаметно». Когда Наруто убежал, Какаши открыл свою книгу и, читая, пошел прочь. Несколько минут спустя Какаши уже был довольно сильно поглощен книгой, когда вдруг что-то почувствовал. Он оглянулся. Его правый глаз расширился, когда он увидел, что Наруто снова летит к нему, крича: «Какаши-сенсей, погодите!» Несколько секунд спустя Наруто врезался прямо перед Какаши. Он быстро поднялся, а Какаши спросил: «Почему ты вернулся? Разве я не велел тебе обратиться к нему за наставничеством?» С ухмылкой на лице Наруто ответил: «Спросил. Он похвалил меня, сказав, что я изучаю правильные техники, и добавил, что я на верном пути. Он велел мне освоить эти три техники тоже и сказал использовать технику «Штормовая ладонь» и технику управления снарядами вместе, чтобы другим было нелегко увернуться от моих снарядов». Какаши кивнул и сказал: «Это имеет смысл. Все же, почему ты здесь?» Ухмылка исчезла с лица Наруто, и он выглядел немного растерянным. Он поспешно сказал: «Братец Фуджин указал на фатальный недостаток. Он сказал, что хоть я и на правильном пути с техниками ветра, ниндзя не должен полностью сосредотачиваться на одной стихии. Он сказал, что техники ветра слабы против техник огня, так что Саски всегда будет побеждать меня, поскольку он знает техники огня. Чтобы противостоять техникам огня, Фуджин сказал, что мне следует изучить технику воды или земли. Фуджин сказал, что вы гораздо лучше его владеете стихией земли и воды и что вы один из лучших в мире. Однако Фуджин сказал, что я могу изучать только одну дополнительную технику за раз. Так что, пожалуйста, научите меня одной защитной технике воды или земли, сенсей. Я освою ее и побью Саски». Какаши посмотрел на Наруто ошарашенным взглядом. Он выругался про себя: «Этот наглый сопляк, это худшая отговорка, которую я когда-либо слышал. Разве он не мог сам обучить Наруто земляной стене? Как мне теперь его спровадить? И еще, как он узнал о моем местонахождении? В прошлый раз было понятно, я почувствовал, как меня сканирует поле чакры, да и свою чакру я не маскировал. Но на этот раз я скрыл свою сигнатуру чакры. Так откуда он узнал? Он что, поставил на меня печать? Или господин Хокаге одолжил ему тот кристалл?» Хотя план Какаши был хорош, чего он не знал, так это того, что Фуджин уже предвидел этот ход, когда решил манипулировать Наруто, чтобы тот донимал Какаши. Если уж на то пошло, он был удивлен, что Какаши так долго тянул. В результате Фуджин уже подготовил длинный список причин, чтобы отправить Наруто обратно к Какаши. Он только что использовал первую. В то время как кто-то вроде Какаши мог бы возразить против доводов Фуджина, Наруто – нет. Напротив, Фуджин точно знал, что сказать, чтобы убедить Наруто. Конечно, Фуджин не собирался полностью бросать Наруто. Он планировал научить его очень мощному приему, который очень подошел бы ему. Однако время еще не пришло. «Сенсей». Оклик Наруто вырвал Какаши из раздумий. Какаши тут же ответил: «Наруто, изучать четыре техники одновременно в твоем возрасте – не лучшая идея для НН». Наруто перебил его и возразил: «Но Фуджин сказал, что все будет в порядке». Какаши принял серьезное выражение лица и сказал: «Хоть я и отправил тебя за его наставничеством, не забывай, что я твой сенсей. Даже осваивать три техники за раз – не самая лучшая идея, не говоря уже о четырех. Сосредоточься на освоении этих трех техник. Если ты снова будешь меня донимать, мы прекратим тренировки по ниндзюцу и вернемся к физическим нагрузкам». Наруто тут же содрогнулся, вспомнив смертоносный режим тренировок Какаши. Он не хотел снова через это проходить. Он быстро сказал: «Хорошо, сенсей, я мигом их освою, вот увидите». Он быстро убежал. Какаши издал усталый вздох и пробормотал про себя: «Сузуки Фуджин, я недооценил его. В любом случае, похоже, мое решение отправить этих троих на экзамен на Чунина было верным. Если они сдадут и станут Чунинами, то официально не будут моей ответственностью. Хотя если нет». У Какаши жутко разболелась голова. Он быстро начал обдумывать, как бы снова отправить Наруто к Фуджину. Тем временем в поместье Фуджина пятеро его учеников стояли на балконе, глядя в небо. Хикари пробормотала: «С Наруто все будет в порядке? Сенсей ведь отправил его в полет уже второй раз». На этот раз они впятером не были рядом с Наруто, когда Фуджин отправил его в полет. Вместо этого они просто занимались своими делами, когда услышали его крик и посмотрели в небо. Юджи хихикнул и сказал: «С ним все будет в порядке. Он говорил раньше, что падение не причинило ему вреда из-за ветров. Однако его крик был до жути смешным. Хочу еще раз услышать, только не снова. Хе-хе-хе». Саяка положила руку на плечо Юджи и с ухмылкой сказала: «Если ты продолжишь озорничать, сенсей может выбросить тебя следующим». Тут же Юджи занервничал и сказал: «Эй, я не создаю никаких проблем, как Наруто. Я достаточно умен, чтобы знать, что не стоит донимать сенсея. К тому же, что не так со стихией ветра Синсия? Она настолько отличается от стихии ветра любого другого ниндзя. Такиши кивнула и сказал: «Да, это почти как Кетки Гинкай». Однако Синсий сказал, что у него нет никакого Кетки Гинкая, и никто другой не говорит, что у Синсия есть Кетки Гинкай. Саика добавила: «Я тоже заинтересовалась, поэтому я кое-что разузнала». Ее слова тут же привлекли внимание остальных детей. Будучи самой старшей и возглавляя их небольшой отряд, ее слова имели немного больший вес, чем у других. Хикари быстро спросила: «Что ты нашла?» Саика сказала: «Трудно найти что-то конкретное. Вместо этого я посмотрела на других ниндзя высшего уровня. Я обнаружила, что почти все ниндзя высшего уровня могут использовать манипуляцию природой таким образом, что это почти кажется Кетки Гинкаем. Например, третий Цучикаге может летать, используя стихию земли. Он также может делать другие объекты тяжелее и легче с помощью стихии земли. Четвертый Райкаге может создавать броню из молнии с помощью стихии молнии. Похоже, никакая атака не может пробить эту броню, и он может двигаться со скоростью молнии. Так что стихия ветра Синсия, возможно, достигла схожего уровня. Вот почему она так сильно отличается от нашей стихии ветра и от стихии ветра наших инструкторов из Анбу». Юджи воскликнул в удивлении: «Ты хочешь сказать, что наш Синсий на том же уровне, что Райкаге и Цучикаге?» Саика ответила: «Я не могу сказать наверняка. Единственное, что я могу сказать, это то, что стихия ветра Синсия, вероятно, на этом уровне. В каком-то смысле это даже круче, чем Кетки Гинкай, поскольку это гораздо более универсально и редко. Что же до того, сможет ли он сражаться против них, то мне, как обычному человеку, трудно сказать». Объяснение Саики имело смысл. Четверо детей кивнули. Хотя они и не были уверены, их уважение к Фуджину возросло на несколько уровней. Примечание автора: если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Patil Service 8 XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Яй, Луцчи и Мэр Фолцаны за поддержку на Patreon. 605, глава 599. Долго ли еще будешь играть? ПА. Привет всем. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойную выкладку. Благодаря предупреждению Какаши, Наруто больше не докучал ему и сосредоточился на освоении трех дзюцу. Конечно, это не означало, что Какаши был совершенно свободен. Ему все еще приходилось возглавлять команду 7 на их миссиях. Поскольку Наруто и Саски становились все более конкурентоспособными, его дни никоим образом не были спокойными. Это сильно отличалось от Фуджина, который освободил себя почти от всех обязанностей и сосредоточился на своих тренировках. Даже в его отсутствии ученики усердно осваивали свои дзюцу. На одной из многочисленных тренировочных площадок Конохи постоянно раздавались оглушительные звуки. Земля сотрясалась так часто, будто на полигоне произошло землетрясение. Если бы кто-то проходил мимо, он бы подумал, что там творится настоящий катаклизм. А если бы решил проверить, то был бы шокирован, увидев, что все эти звуки и дрожь были вызваны лишь столкновениями кулаков и ног. Стоя неподалеку, Тентин вздохнула и произнесла: «Всякий раз, видя их драку, мне с трудом верится, что ниндзя могут сражаться подобным образом. Если бы это была я, мои руки и ноги давно были бы травмированы». Ли кивнула и воскликнул: «Сегодня они еще более свирепы, чего и следовало ожидать от учителя Гая и Фуджина». Ниджи добавил: «Похоже, на этот раз они не сдерживаются. В отличие от того, что было год назад, ученики Гая теперь могли следить за движениями Фуджина и Гая». На тренировочной площадке кулаки Фуджина и Гая снова столкнулись, прежде чем они отступили. Оба тяжело дышали. Гай сказал: «Неплохо. Сегодня ты очень воодушевлен, Фуджин. Твоя выносливость в стиле сильной руки в несколько раз выше, чем когда ты впервые использовал его, как и ожидалось от столь юного человека». Фуджин подумал: «Да, но похоже, что заставить его открыть врата лишь моим тайдзюцу все еще невозможно. Что ж, это не сюрприз». Фуджин усмехнулся и произнес: «Я давно не участвовал в хорошей схватке. Гай, сколько врат ты можешь открыть, не оказывая сильной нагрузки на свое тело?» Гай был удивлен вопросом Фуджина. Фуджин впервые спрашивал о чем-то подобном. Это также был первый раз, когда Фуджин так сильно его подтолкнул, несмотря на то, что они так много раз тренировались в спарринге. Он задумался. «Он к чему-то готовится?» Гай ответил. «5. Если я открою 6-е, мне потребуется некоторое время на отдых», Фуджин ответил. «Впечатляет. Лорд Хокаге недавно дал мне задание, и я не хочу оказаться не в лучшей форме. Ты не против поднять уровень нашего спарринга?» Гай усмехнулся и воскликнул. «Конечно, пусть твоя юность взорвется». Фуджин тоже усмехнулся и сказал. «Я не стану сдерживаться». В следующее же мгновение мощный порыв ветра обрушился позади Фуджина. Ниджи, Ли и Тентин, стоявшие на некотором расстоянии позади него, были застигнуты врасплох и отброшены высокоскоростными ветрами. Всех отбросило на несколько метров назад, но им удалось приземлиться на ноги. Ли выругался. «Что это? Черт возьми! Нечего и говорить!» Больше всех был удивлен Гай. Еще до того, как ветра достигли его учеников, кулак Фуджина оказался прямо перед его лицом. Он едва успел блокировать удар руками, но был отброшен из-за инерции Фуджина. Гай быстро перевернулся в воздухе и приземлился на дерево, прежде чем снова спрыгнуть на землю. Что касается дерева, оно раскололось надвое от его силы. Несмотря на удар, Гай ухмылялся, думая, так вот какова настоящая скорость Фуджина, как и ожидалось от того, кто специализируется на высвобождении ветра. Это та же скорость, что и моя, когда я открываю врата жизни. Как же это захватывающе. Я не могу отставать. Врата открытия, откройтесь. Фуджин наблюдал, как Гай открывает 3 врат подряд, и с ухмылкой подумал. Теперь это будет хорошая разминка перед Рачимару. Ухмыляясь, они в несколько раз увеличили интенсивность своего спарринга. Ученики Гая, чья уверенность росла 7-мильными шагами, поскольку они теперь четко видели бой Фуджина и Гая, были ошеломлены, так как больше не могли следить за их движениями. Ли внимательно наблюдал и осознал. «Даже с вратами жизни учитель Гай быстрее и сильнее меня, когда я открываю свои врата предела. И еще, как Фуджин так быстро, несмотря на то, что не открывает никаких врат? Что это за странный ветер, который он постоянно выпускает? Если я не открою свои внутренние врата, я не смогу видеть их движения». Из-за ветров, которые Фуджин беспорядочно выпускал, троица решила отойти подальше и увеличила дистанцию. 15 минут спустя Фуджин и Гай наконец остановились. Оба тяжело дышали, и у обоих было несколько незначительных травм на теле. Гай сказал: «Это очень впечатляет, Фуджин. Чего и следовало ожидать от тебя?» Фуджин ответил: «Ты сам это говоришь. Не думаю, что в истории этого мира был кто-то, кто мог бы так долго поддерживать 8 внутренних врат. Я выдыхаюсь за несколько минут». Гай усмехнулся, ничего не ответив, и закрыл свои внутренние врата. Он собирался что-то сказать, когда услышал крик птицы и посмотрел вверх. Он произнес: «Похоже, пришло время. Встретимся позже, Фуджин». Фуджин глубоко вздохнул и сказал: «Все в порядке». С улыбкой на лице он добавил: «Удачи твоим ученикам на экзаменах на Чунина». Гай был удивлен, что Фуджин знал об этом. Он задумался. Неужели задание, о котором он говорил, связано с экзаменом? Он кивнул и ушел, быстро обратившись к своим ученикам. Фуджин тоже исчез с тренировочной площадки, размышляя: «Экзамены начнутся через неделю. Мне нужно быть в своей лучшей форме. У меня не было хорошей схватки с тех пор, как я сражался с Райгой. К слову, на моем уровне хорошая схватка – очень редкое событие. Я сомневаюсь, что Орочимару с кем-либо сражался после своей небольшой стычки с Итачи. Что ж, этот спарринг с Гаем должен стать достаточной разминкой. Я буду тренироваться еще неделю до начала экзамена». Когда Фуджин вернулся домой, в Конохе произошло еще одно интересное событие. Наруто и Сакура, только что вернувшиеся с миссии, встретились с бандой Конохамару. Как и в оригинальной истории, Сакура побила их обоих, когда Конохамару спросил, является ли она девушкой Наруто, а Наруто согласился. Держась за шишку на голове, Конохамару сказал: «Я даже не думаю, что она человек. Вы видели, какой у нее широкий лоб». К несчастью для него, он не удосужился понизить голос. Сакура, которая уже уходила, замерла. Она механически обернулась с выражением, которое напугало их всех 4. Все 4 бросились бежать, а она погналась за ними. Погоня длилась недолго, так как Конохамару налетел на Конкура.